Глава 53. Что делать? Удачно. Я прошла мимо притопывающего правой лапой Роура на кухню и начала доставать свои покупки. 4 ржаных хлеба, 3 булки, 3 багета, мука ржаная и пшеничная. «Ты мне зубы не заговаривай, от тебя водником несет за квартал», — прошипел Роур, возникая сидящим на конфорке. «И что с того? Если бы мимо меня прошел ветряняк или земельник, тоже бы возмущался? Или у тебя конкретная неприязнь только к водникам?» Я ткнула кончиком багета прямо в пузико элементаля, как копьем. «Ты чего творишь?» — возмутился Роур, едва не опрокинувшись на спину. «Подпаленные горбушечки люблю». Элементаль вытаращился, наблюдая за тем, как я отрываю приличный кусок подрумянившейся стороной и наливаю себе молока в кружку. «Ты вообще меня слышала?» «А ты?» Я, между прочим, вопрос задала, а ответа не получила. «Так что там с другими магами-стихийниками?» Роур запнулся, моргая своими глазками-бусинками. С наслаждением прикончив свой нехитрый перекус, я достала горшок, насыпав на дно примерно пригоршню ржаной муки, а затем залила таким же количеством теплой воды и аккуратно перемешала, чтобы комочки растворились. Удостоверившись, что полученная масса приобрела консистенцию густой сметаны, накрыла тканью, которую раньше использовала по аналогии с марлей, и убрала будущую закваску в самое теплое место, поближе к очагу. «Кто-то хотел, чтобы я хлеб сама пекла? Получите, распишитесь». «Сам потом от запаха одуреет». Не просто же так пугала Роура до этого. Заметила, как он негативно реагирует на запахи кислого. А тут бродящая мука. Элементаль сидел, набычившись, но молчал. Хотя, на мой взгляд, он уже прокололся. Его не просто бесили водники, а конкретно я. Его раздражало мое присутствие рядом с Эйденом. Но еще больше его вывели из себя остатки следов источника на мне. Вот и догадайся теперь, чего он больше боится. Того, что останусь рядом с Эйденом, или что ему будет плохо, если попытаюсь рога наставить, после того, как сказала ему о разнице в социальных статусах, а элементаль напомнил. Вот пусть теперь Роур сидит и пыхтит молча. Мне есть над чем подумать». После полученной от источника информации я снова почувствовала себя пойманной в ловушку. Если у дядюшки Дерека окончательно сорвало крышу, то дорога в Гренхолд мне действительно заказана. Да, дрожайшему родственничку туда путь закрыт, но что мешает ему нанять кого-нибудь? В темном городе я полезна, лишь работая на улице. А там, как показало похищение Эйденом, получить еще раз по голове и исчезнуть среди белого дня — не проблема. Прятаться в жилище деда Гонро еще 2 с лишним года? У меня столько денег нет. Объедать старика не хочу. Совесть не позволит. А если он сдаст из-за возраста или по болезни и не сможет больше стоять на паперти? Погибнем от голода оба. Не знаю, сколько он там скопил подаяний за годы, но рассчитывать на его сбережения крайне недальновидно. Знала бы, что творится, попросила бы Эйдена забрать все, что заработала. Лишним не будет. Плюс маг мне немного денег должен за время с момента похищения. Этого должно хватить, чтобы уехать. Вот только куда? Остаться и работать на Эйдена и дальше? Это было бы легко, если бы не так сложно. Надеяться, что мы оба воспримем тот поцелуй за мимолетное наваждение, можно, но я не уверена, что смогу себя побороть и спокойно находиться рядом с ним. Это будет наказанием похлеще ежедневного втыкания иголок под ногти. А если он приведет в дом девушку? На этой мысли у меня ногти впились в ладони. Так, Лара, остынь. Ничего ведь особенного не случилось, всего лишь поцелуй, а ты уже готова себя сожрать из-за ревности. Да, всего лишь поцелуй, не более. Еще объятия и утешение, и все. Внимание и забота, и все. Вы разные, вам ничего не светит. Похоже, что эту мантру придется повторять как можно чаще, чтобы возвращать время от времени уплывающие мозги на место. Источник сказал, что рядом с магом огня меня никто искать не будет. Найти такое место, где их побольше живет, и поселиться рядом. В конце концов, я теперь практически обычный человек. Даже источник это признал. Следовательно, отторжение у огневиков мое присутствие вызвать не сможет. Но куда уехать? И чем заниматься? Одними правилами для слуг сыта по горло. Да, Эйден рассказывал, что абсолютно всеми из них давным-давно никто не пользуется, но они существуют. Не хотелось бы нарваться на ублюдка, который попросту сделает из меня марионетку и куклу для битья. Я слишком мало знаю об этом мире, чтобы в очередной раз бросаться, сломя голову, чтобы сбежать. И опять возникает вопрос — куда? Придется хорошенько переворошить библиотеку Эйдена на предмет законов и географии. Перед сном я попыталась призвать воспоминания Норы, но все было тщетно. Наверное, из-за этого мне и снилась всякая чушь. Помимо «куда», сразу же возникает вопрос, насколько причастен ко всему, что сейчас происходит на юге, дядюшка Дерек. Когда Хаддей взбесился, его рядом не было. Он же организировал в особняке после отлучения от источника, а до этого спал. Но ежедневные отлучки всегда в одно и то же время. Мог ли он оставить артефакт, совершив какой-нибудь ритуал, а сам ждать результатов? Теоретически да, хотя логичнее было бы находиться поблизости. Значит, еще нужно прошерстить книги, в которых упоминаются артефакты подчинения стихий или что-то подобное. Предположим, что есть либо помощник, либо кто-то второй, решивший также добиться мирового господства. А дядюшка Дерек не прекращает поисков Норы, то есть меня в ее обличье, чтобы вернуть себе власть над источником Норан, пока ту не заполучил некто другой. Если официально для всех Элеонора Норенхайт мертва, то у меня есть шанс, что одержимость поисками примут за помешательство. Хорошо было бы, если его изолировали надолго, до конца дней хотя бы. Черт! Сбрендившими магами же занимается Инквизиция, а если они подключатся, то начнут копаться в его памяти, и тогда всплывет информация с моим призывом. Скрываться от одного мага, лишенного былой мощи, все-таки проще, чем от толпы специально обученных и опытных инквизиторов. «Лара, может, ты приляжешь?» — раздался обеспокоенный голос Роура. «Ага, конечно, а ты меня потом земелькой присыпешь, чтобы наверняка...» Огрызнулась я в ответ из-за того, что элементаль отвлек от размышлений. Я посмотрела на целую кастрюлю рассольника, которую умудрилась сварить незаметно для самой себя. Мастерство не пропьешь, а монотонная нарезка ингредиентов давала возможность отключиться от внешнего мира. Но все-таки Роур был прав. Я почувствовала, как противная слабость начинает снова накатывать. Пришлось лезть в аптечку за снадобьем, а затем, выключив конфорку, упасть в кресло. Хорошо, что успела доварить рассольник, иначе пришлось бы его вылить. «Я тебя настолько расстроил, что ты предпочла уйти в воспоминания, Лара», — задумчиво поинтересовался Роур, переползая на стол. «Ты на меня всегда бухтишь, так что ничего экстраординарного не произошло, чтобы я настолько опечалилась». Лекарство начало действовать, но все еще было паршиво, чтобы рассыпаться в любезностях перед этим вреднюком. «Так это же я!» — констатировал Роур, разваливаясь на столе аки-адалиска на диване. «Разве что зеркальца в левой лапке не хватало». «Вот именно. Так что не вижу поводов для беспокойства. С твоими выходками я смирилась и не обращаю внимания». Роур обиженно задвигал челюстями, словно я оскорбила в его лице, пардон мордочки, победительницу конкурса «Мисс Вселенная». «Все-таки с источником общаться намного проще». Лишний раз не нахамит и прибьет сразу, как только почувствует меня лишней. Огненный элементаль же лез везде и всюду, не забывая прихватывать с собой тележку, набитую доверху своим ценным мнением. Да, он заботится об Эйдене и помогал меня вытащить из всех этих плетений, состоящих из отворотов и заклятий, но его слишком много, особенно сейчас, когда мне нужно понять, каким образом действовать дальше». «Ну, как знаешь», — буркнул Роур и исчез. «Отлично, хоть сконцентрируюсь. Жаль, что нельзя взять бумагу и карандаш, чтобы расписать все свои идеи и схематично набросать варианты разрешения этой задачки. Во-первых, на языке местных задачка окончательно превратится для меня в ребус, так как, плохо владея письменной речью, зашифровать записи от Роура, чтобы не подсмотрел, о чем там говорится, не получится нормально. Воспользоваться родным? Сразу расписаться в своем попаданстве и познакомиться с инквизиторами гораздо быстрее, чем на это рассчитываю. Во-вторых, любая запись — это улика, которая может сыграть против меня самой же. Придется тренировать память. Ладно, вроде отпустила. Пора попробовать, чего я там на автомате накошеварила. Авось не отравлюсь».